Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проводим тут опрос. Вы могли бы ответить на наш вопрос? Говорите. Знаете ли вы, кто такая спитовая бабка? Какая проблема? Знаете ли вы, кто такая спитовая бабка? Что дальше говори? Что тебя не слышно? Знаете ли... Откуда мой телефон узнал? Мы проводим этот опрос. Мы звоним по всем номерам подряд. А кто это звонит, я не пойму. Мы из соцопроса. Знаете ли вы, кто такая спитовая бабка? Кто это говорит, спрашиваю? Это мы. А это вы, свинья! Что? Кто звоните? Кто такая спитовая бабка? Знаете ли вы, кто такая спитовая бабка? Какие бабки? Спитовые, спитовские, так сказать. Ну... Что молчишь? Ты что, вор? Откуда телефон мой узнал? Вор? Почему я вор? Я не вор. Погоди, зараза! Откуда мой телефон узнал, звонишь? Из открытых источников? Ну так что? Кстати, кто такой сука-вор? Что за сука-вор звонит? А вы кто, японский дед? Бандюга, что звонишь? Что вы... тебе надо? А вам что надо? Сука-вор, проститутка, русский фашист! Коммунисты все равно придут, уничтожат русских фашистов. А когда же придут коммунисты? Тебя первую, сука, вор. Когда же придут коммунисты? Вор, подняйся, зараза поганая, дай проститутку мать телефону свою. А когда же придут коммунисты? Сука, вор, проститутка, до свидания на нарах, подохнет в Турции, уезжает, оборот принимают. Так. Пожалуйста, наберите номер телефона, по которому вы...